Глава 16. В том месте, куда я отправился с отрядом зараженных под предводительством Дерека, берег поднимался на пару сотен метров над водой. Дул сильный ветер, в воздухе пахло морской солью и разносились крики чаек, терзающих здоровенную тушу какого-то водоплавающего животного, распластанную на камнях далеко внизу. Смеркалось, отгорел багровый закат, и побережье медленно погружалось в сумерки. «Готов?» — спросил старик, разминая руку со своими устрашающими кровавыми когтями. Я кивнул. «Тогда пойдем». Оказавшись на краю вздымающихся над заливом скал, мы двинулись по узкой тропе, ведущей вниз. Впереди шла четверка вооруженных до зубов зараженных, да еще и с кучей технологических примочек в придачу. Затем я, после еще трое зараженных с автоматическими винтовками. Дерек держался за ними, затем шло еще четверо стрелков, затем пара пробужденных однерок и снова десятка вооруженных людей. В своей очереди на вершине скалистого плато ждали еще 10 зараженных. Они играли роль подкрепления и должны были отправиться за нами через 10 минут и присоединиться в пещере чуть позже. Мисти с нами не было, в этот раз я не стал брать ее с собой. Девчонка хоть и стреляла как следует, но с остатками отданной мне магии не представляла серьезной боевой силы. А контролировать ее и следить за безопасностью Блонди я не собирался. В нашем сегодняшнем деле она, скорее всего, стала бы обузой. Конечно, пришлось поспорить с недовольной напарницей. Незаметно, я снова стал называть ее так про себя. Но в конце концов, удалось ее уговорить остаться в лагере зараженных и проследить, чтобы местные криворукие механики не напортачили с байком. Но, честно говоря, спускаясь по узкой отвесной каменной тропе, с которой можно было легко сорваться, я думал только об одном — о страстном поцелуе, который Блонди запечатлела у меня на губах. «Только попробуй не вернуться!» — прорычала она, прикусив меня за губу, когда мы покидали лагерь, и тут же скрылась за одной из повозок. Вот ведь чертовка. Как это понимать, я пока до конца не понял. Мисти нравилась мне, и мысли на ее счет в моей голове то и дело появлялись разные. Но из-за череды событий рассмотреть ее в большем качестве, чем напарницу, я просто не успевал. А тут вдруг выяснилось, что она и сама не против. Когда вернусь, надо будет... В общем, у меня появилась еще одна веская причина не погибать сегодня. Мы выбрали время, когда один из патрулей одержимых выдвинулся в сторону тракта, а значит, внутри осталось меньше противников. Как и говорил Дерек, захваченные сумраком колдуны и их прихвостни расположились в пещере, подойти к которой можно было со стороны залива. Стараясь не шуметь, мы спустились по тропе на добрых 150 метров, пока впереди идущий стрелок не вскинул кулак. Он что-то тихо сказал своим товарищам, и те распределились меж камней, прилаживая к ним винтовки с оптическими прицелами и накручивая на дуло глушители. Двое других стрелков и один из пробужденных, протиснувшись мимо нас, направились вниз. Миг, еще один, и колдун-иллюзионист скрыл мороком себя и своих товарищей. «Охрана на входе», — понял я. Не прошло и минуты, как снайперы, видимо, получили какой-то знак и выстрелили почти одновременно. Мы немного подождали и, увидев, как первый стрелок машет рукой, двинулись дальше, слушая грохот волн, врезающихся в скалы. Спуск заканчивался на небольшой площадке, возвышающейся над уровнем моря метров на 20. Она была усыпана массивными валунами, и возле одного из них торчали неприметные фигуры зараженных, освещенные как будто снизу. Обойдя камень, я разглядел провал парой метров в диаметре и освещенные масляными лампами ступеньки, спускающиеся ниже. Видимо, вход закрывала толстая плита, сейчас чуть выпирающая из секретной ниши. Наверное, приводилось в действие каким-то механизмом. Человеку такую каменюгу не сдвинуть. Ни хрена себе, я-то думал, что тут пещера, а не тайное убежище. Откуда здесь такое? Дерек, оказавшись рядом, обратился к пробужденному. «Все в порядке?» «Трое дозорных и двое охранников изнутри, мертвы». Колдун с желтыми глазами и деформированной рукой указал на несколько трупов за соседним камнем, которые я и сам приметил чуть раньше. «У нас без потерь». «Вас не слышали?» «Не думаю. Данцик спустился по проходу чуть ниже и дежурит там. Пока тихо». «Тогда идем. Всем сохранять боевой порядок. Двигаемся вместе в случае опасности, рассредотачиваемся и ищем укрытия. Но по одному не разбредаемся, держимся двойками. Стрелки, сосредоточьтесь на подручных колдунов. Избавимся от них, станет проще. Одержимыми займемся мы с Шейном. Мне бы хотя бы одного пленного из них, встрял я. Старик смерил меня заинтересованным взглядом. Ты же понимаешь, что никто тебе не даст гарантий. Колдунов оставлять живых опасно. Я понимаю, по обстоятельствам, если получится. Нужно прояснить кое-какие вопросы. Если получится, кивнул явно недовольный моей просьбой Дерек. Я его понимал, но не воспользоваться случаем не мог. Узнав о том, что подходы к одному из осколков контролируют содержимыми, мы с Мисти насторожились. А уж когда стало понятно, что они похищают людей, сделалось и вовсе интересно. Не будь дураком, я сложил 2 и 2, прогнал в голове то, что рассказывала Блонди, вспомнил предыдущую стычку с таким колдуном и понял, что таким образом одержимые наращивают силы и создают что-то вроде личного войска. Зачем? И дураку понятно. Но вот как? Это совсем другой вопрос. Мисти говорила, что ее сородичи, кроме пары-тройки существ, не могут покидать пределы темного сумрака. Но судя по словам лейтенанта Командори и тому, что сейчас происходит здесь, что-то изменилось. И я считал, что перед тем, как соваться к Грифону в пасть, следует выяснить как можно больше. Мисти была со мной согласна. Она изрядно напряглась, когда пришла к тем же выводам, что и я. «Ну все, идем», — скомандовал Дерек. «И да прибудет с нами старые боги. Шейн, держись рядом». Я кивнул, и один за другим мы начали спускаться по ступенькам в таинственную пещеру. Все дальнейшее осталось у меня в памяти одним смазанным пятном. Темным, мрачным, чадящим дымом ламп, пахнущим соленым воздухом, потом и кровью. Удивительно, но бойцы Дерека действовали как единый слаженный организм. Они ничуть не напоминали мне тех запуганных людей в гетто. Видимо, жизнь в пустоши ожесточила их. Зараженные четко, последовательно изучили каждое помещение, каждый поворот пещер, каждый их тупичок. Еще до того, как мы добрались до основной каверны, стрелки умудрились убить 12 кукол, а мы с Дереком грохнули 2 одержимых, дежурящих в пещере, оборудованной под сторожевой пост. Но это была лишь прелюдия. Мы спускались все глубже и глубже, а когда перед нами открылась основная часть подземелья, у меня перехватило дух. Огромная пещера размерами не уступала паре городских кварталов Кайтрана. Потолка видно не было, он терялся где-то в темноте. Посреди гигантской каверны располагалось большое здание, напоминающее замок с разрушенными башнями. Вокруг него раскинулся небольшой лагерь. Спальные палатки и шатры, кухня, мастерские, собственная кузня. Справа виднелось подземное озеро и водопад, всюду мерцали магические светильники и масляные лампы. «Охренеть!» — выпалил я, разглядывая раскинувшийся передо мной вид. «Откуда тут все это?» «Кто бы знал!» — процедил Дерек и сделал знак стрелкам спускаться к лагерю одержимых по 2 выдолбленным в скальной породе лестницам. Нас заметили почти сразу. Сидящие на ступеньках спуска куклы вскрикнули и тут же упали под несколькими выстрелами. Их эхо разнеслось по пещере, и практически сразу все закрутилось в свистопляске боя. Несмотря на множество светильников, пещера была пещерой. Здесь было темно, освещалось лишь пространство рядом с палатками и рабочими местами, а также внутри строения. Так что противопоставить нашей свирепой, слаженной и очень быстрой атаке одержимые ничего не смогли. Никто из колдунов не ждал нападения в собственном логове. К тому же, захваченных сумраком магов было не так уж и много, чтобы скоординировать действия кукол, а без посторонней им помощи те, как и обычно люди, просто не могли разглядеть, кто на них напал. Мы с Дереком находились в самом центре боя. Постоянно перемещались, то обходя палатки, то выскакивая из-за сталагмитов и атакуя ничего не понимающих кукол и их хозяев. Другая часть группы, ведомая нашими пробужденными, проникла в центральное строение через 2 противоположных входа. Изнутри то и дело слышались крики и звуки выстрелов, а в бойницах мелькали вспышки. Используя сумеречное зрение, я сосредоточился на поиске одержимых колдунов. В пещере их оказалось 6, и мы с Дереком открыли на них настоящую охоту. Первые 2 не успели даже как следует защититься. Одного из них я развалил на половинки своей сумеречной плетью. Второго покромсал старик, чья когтистая лапа резала магическую защиту не хуже любых заклинаний. Еще одного мы обнаружили внутри центрального здания, и бой с ним заставил нас как следует попотеть. Силами этот худощавый молчаливый колдун совсем чуть-чуть не дотягивал до того одержимого, который повстречался мне на дороге. Он оказался серьезным соперником. Ранил Дерека и разорвал своей магией трех наших стрелков, неосмотрительно сунувшихся помочь. В тот момент, когда колдун атаковал меня мощными потоками тьмы, я понял, что сдерживать силу не получится. И ударил в ответ с такой яростью, что в голове зазвучали чужие голоса, а носом пошла кровь. Я убил тварь, но тело начало немилосердно ныть, и я понимал, что не выдержу такого же боя. Впрочем, мне повезло. Внутри одного из многочисленных залов замка, возведенного посреди пещеры, я встретил двух оставшихся в живых одержимых магов. Один из них как раз доедал труп последнего колдуна, которого грохнули наши пробужденные, чьи трупы лежали тут же, а второй набросился на меня с каким-то ослепляющим заклинанием. Он не знал, что обычное зрение мне не обязательно для колдовского противостояния. Действуя на пределе сил, я разорвал одержимого каннибала, а второго спеленал по рукам и ногам своей сумеречной нитью, да так и оставил лежать рядом с трупом иллюзиониста. Это все, на что у меня хватило сил. Я чувствовал, что голоса в голове стали звучать отчетливее, а магия, вздумая я использовать ее дальше, начала бы сосать мои жизненные силы. И так приходилось прилагать усилия, чтобы удерживать удавки, связывающие взятого в плен колдуна. Бой занял примерно полчаса. После него по всей каверне осталось около 50 трупов кукол и почти два десятка зараженных стрелков. Даже несмотря на то, что прибыло наше подкрепление, потери были большими. Наших пробужденных в живых не осталось. Трупы ветряка и иллюзиониста валялись в той же комнате, где лежал обглоданный одержимый. А меняющий реальность погиб, напоровшись на колдуна, которого я грохнул самым первым. У Дерека была раздроблена нога, и сейчас он сидел в центральном дворе подземной крепости и матерился почем зря. Старик оставил на выходе из пещеры тройку бойцов, на случай, если кто-то из кукол затаился и вздумает бежать. А десятки, оставшиеся в живых зараженных, велел хорошенько прошерстить каждый угол подземелья. Вскоре четверка стрелков доложила о клетках в задней части каверны. Там держали пленных. Все они оказались живы. Зараженные были напуганы, закованы в цепи, но их быстро освободили и отправили наверх, намереваясь сопроводить в лагерь как можно скорее, пока патруль с парой одержимых колдунов и десятка их кукол не вернулся в пещеры. Смерть и жизнь. Те, кто отправился со мной и Дереком в эти пещеры, знали, на что шли. Они пытались спасти своих родных и близких и были готовы пожертвовать жизнями ради них в этих пещерах. Так и получилось. Я же пришел сюда еще из-за информации, а потому, оставив матерящегося старика во дворе крепости, решил вернуться к пленному одержимому. Нечего было оттягивать допрос. Моя сумеречная магия должна была продержаться еще полчаса, не больше. По внешней лестнице я поднялся на второй ярус. Связанный дымчатыми путами, не позволяющими колдовать, тут лежал мужчина в невзрачном черном балахоне. Увидев меня, он прищурился. «Предатель! Кто ты, Наяр?» — прорычал он. «Это не важно. Куда важнее, кто ты?» Он окинул меня презрительным взглядом. «Атхайр из клана огня!» «Что ж, Атхайр, нам надо поговорить». Я сжал кулак, стягивая сумеречные удавки, и заставил их вонзиться в саму суть сумрака, овладевшую мужчиной. Он завопил, страшно, пронзительно и громко, забился на полу в конвульсиях. А когда я разжал кулак, тяжело задышал. «Я задам тебе несколько вопросов, и если ответишь, подарю легкую смерть. Вздумаешь сопротивляться, буду мучить тебя. Долго и упорно. Разумеется, я блефовал. Сил у меня оставалось на пару-тройку таких вопросов, а потом... Я боялся, что потом сумрак снова меня захватит, и допускать этого не собирался. «Ну так что, будешь говорить или мне начинать развлекаться?» В моем голосе было достаточно вожделения, злобы и желания, и он поверил. «Спрашивай, Наяр!» «Вы выбрались из сумрака. Смогли покинуть пределы осколка?» «Да». «Как?» «Мы умеем адаптироваться. Научились питаться». «Что это значит?» «Сильные пожирают слабых и наращивают силу. Те, кто достиг достаточной мощи, могут выйти за пределы магического поля осколка. Ненадолго, месяц, чуть больше. В зависимости от... Но есть и те, кто может выйти навсегда. Ха-ха. Сколько их?» «Немного, но этого достаточно». «Кто они?» — спросил я, чувствуя неладное. «Как выглядят?» «Не ведаю, я всего лишь слуга. Первый раз оказался снаружи». «Что вы тут делаете?» «Собираем людей». «Зачем?» Заклинание, удерживающее колдуна, немилосердно сосало из меня силы, и приходилось быть невероятно сконцентрированным, чтобы удерживать его. Вести в таком состоянии долгий диалог было нереально, так что приходилось спрашивать быстро и четко, и довольствоваться ответами, которые давал одержимый. Зачем? «Они и наше все. Энергия для сильных, вместилище для слабых. Пища. Не более того». «Зачем твой товарищ ел труп своего?» «Пища», — повторил одержимый. «Хотел зарастить раны, набраться сил. Не успел». «Что это за место?» «Тара-Ан, убежище». «Вы построили его?» «Несколько оборотов вашего светила назад, да. Когда научились покидать магическое поле. Нам была нужна база. В пределах 10-дневного перехода». «Кто сейчас правит у осколка? Откуда вы пришли?» «Джахан, защитник Феррула, первый из равных». «Кто он такой? Насколько силен?» «Силен, первый среди равных». «Почему не выходит наружу сам?» «Потому что не хочет лишаться собственного тела». «В каком смысле?» «Те, кто покидает пределы магического поля, могут делать это только в чужих телах. В ваших телах, в людских. Наши, те, что остались. Те, у кого остались, разрушаются. Их не вернуть в прежнее состояние. Джахан ждет». «Чего?» «Пока магическое поле разрастется. Все к тому идет». Я похолодел, услышав такое заявление, потому что речь шла о расширении сумрака. «Как оно разрастется?» «Есть варианты. Сердце. Закандуаты. Ритуалы Гитрей». Голову пронзила вспышка острой боли, и я понял, что время допроса подходит к концу. «Какая защита вокруг вашего поселения? Кто охраняет подходы к нему?» В следующие несколько минут я старательно запоминал все, что говорит колдун. О патрулях, возможностях одержимых, их технологии и о том, как добраться до осколка. Мне было тяжело, пот застилал глаза, а внутреннее напряжение усилилось настолько, что казалось, мышцы вот-вот порвутся. Но я спрашивал и слушал, и отчего-то знал, что колдун не врет. Закончив, я понял, что не спросил еще кое о чем важном. «Что говорят об императрице?» Посмотрев на меня, пленный жутко усмехнулся. «Ничего хорошего». «Почему?» «Все думают, что она бросила нас, что отправилась спасать других. Ее последователей пленили, убили. И теперь мы готовимся выйти». Я почувствовал, как моя сила иссякает, удавки ослабевают. И это же почувствовал и одержимый. Он дернулся, освобождая руку от моего заклинания. В его глазах загорелся огонь. И я оторвал ему голову, ударив сумеречной плетью.